«Конечно, сейчас я распоряжусь, нам принесут сюда все документы», спохватывается Лесных и отдает указания по телефону. «Через 10 минут у меня на руках мои новые документы и номер телефона Артемия Васильевича, а во всех базах я числюсь как граф Зубов Юрий Платонович. Я прощаюсь с сотрудниками полиции, жму всем руки и выхожу на ночную улицу. Мне даже предложили отвезти меня в гостиницу, с мигалками и почетным эскортом, но я отказался сразу же. Это бы испортило мою только оформившуюся репутацию нормального благородного среди полицейских. А вот с моими владениями дело обстоит куда сложнее. Для того, чтобы получить их назад, мне нужно либо пойти к старику Мещерскому и разговаривать с ним, либо же идти в гербовое министерство. Да, здесь есть такое министерство, которая занимается всеми делами дворян, касающихся земель, владений, арбитражных судебных дел, а также фамилиями и всем прочим, касающимся так или иначе спорных и бесспорных вещей среди благородных. Так мне Юрка сказал. К князю Мещерскому я идти совсем не хочу, а потому, не спеша, гуляя по ночной Москве, я думаю о том, как провернуть это дело быстро, пока Мещерские не успели опомниться. Вариант на самом деле всего один единственный. Барон Чаруев, тот следователь, через него добиваться аудиенции у князя Меньшикова, либо же, просто попросить его об услуге и связаться с нужными людьми в гербовом министерстве. Пользоваться выказанным доверием канцлера не очень красиво, но вопрос нужно решать срочно. Но прежде следует поговорить со следователем, может, посоветует чего дельного. Он все равно ведь доложит начальству, а начальство уже Меньшикову. При такой схеме вопрос все так же решается наверху, но аккуратно и соблюдая рамки приличия. Вроде как и я не навязываюсь, и ничего не должен за услугу, и в то же время, мне помогают. Решено, так и сделаю. Звонить сейчас, ночью, смысла нет, а потому, я все так же двигаюсь к гостинице. Интересно, что там в гостинице? Заруцкий уже разобрался с трупами, не хотел я сегодня связываться с полицией, но все вышло как раз наоборот. Злой рок или банальное невезение? Не хочу я тревожить князя Меньшикова, но не выйдет ли все наоборот, особняк князя Меньшикова, бессонница, от которой не помогали ни таблетки, ни магия, ни народные средства отступила только в 3 часа ночи, и ровно в тот момент, когда канцлер только начал проваливаться в сон, резкая трель личного телефона оборвала все надежды на сегодняшний отдых. Князь встал с постели и взял трубку. «Князь Меньшиков, слушаю вас, раздражение, все же, немного прорывается из канцлера. Вас беспокоит барон Чаруев, вы разрешили беспокоить вас в любое время суток по вопросам, которые касаются новоиспеченного графа Зубова». Барон, возбужденный, судя по голосу, очень нервничает. «Графа Зубова? Кто это?» «Так, подожди, Юрий Мещерский вышел из-под защиты рода и вернул себе свою фамилию?» «Так точно, господин канцлер, он провернул это в полицейском участке только что, после дуэли с Антоном Мещерским. Остановись, барон, доложи нормально, почему не уладили конфликт. Я ведь специально выделил несколько групп не только для наблюдения, но еще и для охраны. Господин канцлер, мы сделали слишком большую ставку на технические и магические средства наблюдения. Виновато оправдывается Чаруев. Что это значит? Князь недоумевает. Для того, чтобы обеспечить безопасность Мещерского, а ныне, уже Зубову, были выделены огромные средства. Он лично выдал полный карт-бланш, некоторых принцев крови охраняли хуже. Все проверенные и экспериментальные средства наблюдения, созданные в отделе умников, 4 группы молодых гениев шпионажа и защиты от шпионажа, отобранные со всей империи, в том числе, 2 сменных группы спецназа, одна из которых, всегда рядом с объектом, в минутной готовности к выполнению задачи по защите единственного в стране человека, способного закрывать разломы. Наготове была даже толпа массовки, на всякий случай. «Господин канцлер, позвольте объяснить, мы потеряли его сразу же, как он вошел в гостиницу», — затараторил следователь. «В этом и вся проблема, он абсолютно невидим ни на одном приборе. Камеры, тепловизионные и обычные, все сканеры и радары, лидеры, все эти хитрые приблуды из отдела технарей, Нчиева не сработало, и ни один маг не смог найти его без прямого зрительного контакта. Все магические приборы тоже абсолютно бесполезны». Чаруев замолчал буквально на пару секунд и чуть спокойнее продолжил: «А еще мы не смогли так быстро заменить персонал гостиницы, и как только он попал внутрь, то мы его потеряли. И еще», — Чаруев замялся, сглотнул, словно опасаясь говорить дальше. «Что еще?» Канцлер уже понял, что сейчас будут неприятные новости. Когда он покинул гостиницу, то через 30 минут его помощник Заруцкий, назначенный князем Мещерским наблюдатель, вызвал полицию с заявлением о покушении на него. В номере гостиницы обнаружили два трупа, два высушенных до состояния мумий трупа. Заруцкий заявил, что это был родовой артефакт. Предварительно, наемные убийцы из преступного клана Татищевых. Ваше заключение по этим трупам, барон, голос князя окаменел. Энергетический вампиризм, ауры трупов уничтожены до момента смерти, следов физического воздействия не обнаружено. Это не артефакт совершенно точно. Заруцкий проверен, он чист, сейчас задержан до выяснения всех обстоятельств произошедшего. Канцлер почувствовал, как внутри все похолодало. Это была новость, которая могла взорвать всю империю. Вампиры в любом своем проявлении были запрещены в империи не просто так. Абсолютно любой вампир сваливается в безумие, в кровавое безумие. А последний зубов, сильнейший маг тьмы, в перспективе способный взлететь на уровень высших магов, с абсолютной природной защитой от сканирования и являющийся энергетическим вампиром. Это конец. Вопрос про сам дар уже был не столь важен. На этом все, уставшим, поникшим голосом медленно спросил канцлер. Ярко вспыхнувшая надежда, в лице, наконец покинувшего Россию проклятия зубовых, мгновенно угасла, сжавшись в горечь разочарования и предвкушения грядущих проблем, растворилась. Проклятие зубовых вовсе не закончилось. Оно обрело новый масштаб. Масштаб, который грозит уже уничтожением половины мира. Нет, ваша светлость. Перед тем, как позвонить вам, я получил информацию из лаборатории. Чаруев зашуршал в трубке бумагами. Что там еще? Меньшиков уже был в мыслях о докладе императору о зубове. Темный клинок, которым юный вампир браво валил шакалов и разрезал блокиратор, это нарезатель. На этом все. Меньшиков убрал трубку от уха и совсем не по-княжески сел прямо на пол, облокотился о стену и молчал, угрюмо уставившись в потолок. Эмоции князя, обычно запертые и подавленные, прорывались сквозь дергающиеся века и угрюмый взгляд. «Господин канцлер, вы меня слышите? Алло!» – занервничал в телефон Чаруев. Но услышал он совсем не княжеский ответ, а вернее, крик. «Твою мать, сука!» Камбабел, глава 12. «Эх, отдать бы его Сехмет, но нет, нельзя. Кабинет графа Долгорукова. Бес, что ты несешь? Как зубов может быть вампиром?» Раздраженный Долгоруков смотрел на своего призрачного помощника и уже начинал сомневаться в его адекватности. «Вот так», — констатировал бес, — «и еще, я не вижу Зубова, совсем. В моем мире, в мире магических потоков, его просто как будто не существует. Это первое», — продолжил бесплотный. «Второе, господин граф, в номер проникли убийцы. Стиль похож на Татищевых, и он убил их». Бесплотный при жизни был одним из бастардов исчезнувшего рода Волковых. Весь его род был уничтожен больше 5 веков назад, когда Австрийская империя захватила небольшую часть России. В Австрийской империи главенствующую роль в жизни государства до сих пор играет инквизиция. Во главе этого теократического государства стоит, как считают в Австрии, сын Бога. И магия может быть только у его потомков, а все остальные маги – приспешники дьявола. Наверное, именно поэтому, в данный момент, Австрия называет себя империей. Но по факту, нищая страна, от которой отщипнули куски уже все, кто этого хотел. Страна, которую захлестнуло просто огромное количество разломов. Бесплотный, которого долго пытала инквизиция и которая провела его душу через невероятные страдания, умер последним. Весь его род долго пытали, а потом сожгли заживо. Это стало причиной, по которой бывший бастард Волков стал духом мести. Когда-то, его нашел Долгоруков и помог совершить задуманное – отомстить. Они вместе уничтожили всю верхушку австрийской инквизиции. Бастард Волкова, за помощь с отмщением, согласился остаться с Долгоруковым. Граф провел его через ритуал, привязав к своей душе. Ритуал также позволил бесплотному пользоваться частью силы Долгорукова и становиться материальным. «Подожди, почему ты его не видишь? Такое бывает вообще? Он же, вроде, живой. У него есть аура, дар», — восклицал Долгоруков. «Ну вот так, просто не вижу. Иногда он появляется в магическом поле, когда применяет магию. Моего стихия, стихия тьмы, это не самая приятная вещь. А еще дар такой мощный, что все потоки вокруг начинают работать на тьму. Но сейчас главное не это», — продолжает бес. «Главное, что жандармы уже установили причину смерти двух трупов в гостинице. Это энергетический вампиризм». Бесплотный прошелся по комнате, вытянул немного силы из графа и, став материальным, налил себе вина. Это может объяснить, почему он выжил после проклятия, рассуждал граф, но тогда должен быть источник, откуда он черпает силу, для того, чтобы кормить проклятие. Он закончил мысль и призадумался. Так что делать то, смысла мне продолжать следить, наверное, нет. Я же не вижу его. Бесплотный развалился в кресле и сделал глоток вина. Эх, как же прекрасна жизнь. Может, уедем? Если этого вампира будут убивать здесь, то Москвы больше не будет. Причем, вообще и навечно. Не неси ерунды, бес. Никто не будет его убивать здесь. Это просто глупо. Им нужно пустынное место и... Поймав мысль, граф резко замолчал. Да, Меньшиков скажет Мещерскому с почестями выдворить Зубова из рода и заставит старика вернуть пацану родовые земли. Гениально! Восклицает бес. И там, в краю опасных степей и разломов, Зубова будут убивать. Восхитился он. Скорее всего. Но могут не сунуться в сами родовые земли. Могут, по дороге до владений Зубовых. Потому что в самих владениях сейчас слишком опасно вообще для всех, кроме Зубова. Он будет на своей территории, свалит куда-нибудь в разлом, а потом вернется мстить. И тогда, точно, половине мира конец. Особенно, если он обучится пользоваться не только сырой силой, а по-настоящему станет магом, на выдохе произнес граф. А что мы делать будем? Заинтересованно спросил бесплотный. Наблюдать, бес, и помогать канцлеру. Нам это потом зачтется. Пойду подниму старые связи, позвоню кое-кому. Мой номер совершенно пуст. Нет ни трупов, ни Заруцкого. Куда они все вместе ушли, неизвестно. Записки никто из них не оставил. Хотя, было бы странно, если бы трупы оставили записку. Или нет, в этом мире возможно все. Юра, а чего тут, как с некромантами? Спрашиваю у голоса в голове. Ты что, хочешь стать некромантом? Кажется, он чем-то недоволен. Для общего развития и расширения кругозора, Юра, обнадеживаю его, мне с трупами совсем не хочется возиться. Я хочу, чтобы все было красиво, а трупы красотой редко блещут. Скорее всего, Заруцкого забрала полиция. Застали его с двумя трупами, ведь допросит да и отпустит. В любом случае, на него это никак не повесить. Да, домик за счет Мещерских мне теперь не светит. И деньги тоже. И вообще, какой-либо другой помощи больше ждать точно не стоит. И сам Заруцкий ко мне теперь не имеет отношения. Но самое главное, мне нужно решать вопрос со своими землями. А еще, получить денежную награду от государства за закрытие разлома. Начинаю с земельного вопроса. Я набираю номер Чаруева. Занято. Сейчас ночью я предполагал, что либо разбужу его, либо телефон будет выключен. Оказался, третий вариант. Ладно, так уж и быть. Пожалуй, пора ложиться спать. Завтра будет веселый день, опять. Но мне, пока, все в этом мире, очень даже нравится. Я 20 минут кайфую под струями горячего душа, а затем, ложусь спать. Завтра наступает очень быстро. Я никак не могу понять, в чем дело. Я вроде сплю, а вроде и нет. Просто выключили и включили. Обычно сон длится, по ощущениям, несколько дольше. Плюс, пару раз за ночь, я всегда просыпался, потом долго не мог уснуть, ворочался. А тут, на счет раз, закрываем глаза, на счет два открываем. Все, я умываюсь и спускаюсь на завтрак в ресторан гостиницы. Замечаю еще одну странность. В ресторане практически нет людей, хотя гостиница битком набита гостями. После плотного завтрака, состоящего из яичницы с беконом, овощного салатика и клюквенного морса, я пробую еще раз набрать следователю. И снова занято. Он что, меня в черный список добавил? Или к нему нельзя дозвониться с незнакомого номера? А может, мне просто пойти самому к Меньшикову? Пожалуй, так и сделаю. Вызываю такси, и через полчаса я уже сижу перед приемной канцлера Российской империи. Таксист оказался очень шустрым. Не пытался рассмешить дурацкими шутками. Был вежлив и говорил только по делу. Не профи, сразу видно. По взгляду и чересчур атлетичной фигуре, не характерной для таксистов. Взгляд бойца, который каждый день тренируется и каждый день готов идти до конца. Я знаю этот взгляд очень хорошо. Подрабатывает, наверное. На удивление, в этот раз, ассистентка князя приглашает меня в приемную почти сразу же. Прохожу в уже знакомый кабинет и вижу канцлера, который стоит у того же самого окна. В его руках какие-то бумаги. О, поздравляю вас, граф Зубов. Официально. Князь тепло улыбается мне, но руки не протягивает. За мной следят круглосуточно. Уверен, ему доложили сразу же, чем я был занят в полиции. «Благодарю за поздравление, господин канцлер. Я просто забрал свое, делаю вид, что ничего не произошло. Я к вам, собственно, по делу и пришел, за услугой. Очень интересно, не просьбой, а услугой. Вы очень уверены в себе, молодой человек», — тянет канцлер. «Я вас слушаю. Мне нужно вернуть свои земли. Нужно документально подтвержденное право на все владения моего отца. Желательно, сегодня же. Они мне срочно нужны, я не боюсь говорить прямо». Хаем, он призадумался на секунду и выдал: «Я канцлер, понимаешь, я принадлежу государству и не могу влезать в междоусобные дела дворянства. Это закон. И вы, граф, подбиваете меня нарушить этот закон?» «Отнюдь, господин канцлер», — делаю успокаивающий жест рукой, — «просто посодействуйте. А я буду вам должен», — выдавливаю из себя улыбку. «Думаю, потом разберусь с тем, что он скажет сделать в счет уплаты долга. Долг я уважаю и пренебрегать им не стану». Канцлер достал из ящика стола бутылку с темной жидкостью и самое настоящее перо. «Мы поступим так», — он кинул на меня хищный взгляд, — «вы напишите расписку, что должны мне услугу. Напишите вот на этом листе бумаги, вот этими вот чернилами. Чернилами, в составе которых содержится кровь дракона. Такую расписку расторгнуть нельзя. Она подкрепляется магической силой крови дракона». Он ехидно улыбается: «Так вот, вы напишите, что клянетесь своим даром, что выполните любую мою просьбу, чтобы я был уверен, что вы реально мой должник». «Идет, я даже думать об этом не буду. Нет, никаких расписок я писать не буду. Моего слова достаточно. Либо доверяете, либо нет». Я пожал плечами. «Во-первых, я не умею писать. В этом мире я ни разу не писал. Я тут всего-то неделю. А если и осталась мышечная память Юрца, то как минимум мне нужно обдумать. А во-вторых, это ведь то же самое, что взять кредит в 1 000 000 рублей под ставку 100% в день. Никто не знает, о чем попросит канцлер. Всегда начинается вот так, а потом нужно пойти и всего лишь доставить невзрачную посылку одному очень хорошему человеку. По пути тебя хлопает полиция и ты садишься на 15 лет на зону за распространение наркотиков. Один знакомый, лет так 7 назад, именно так и попался. Так еще же на него повесили долг за этот груз. На ушах стоял весь район. В этом мире я собираюсь быть честным с собой и делать то, что я хочу делать. Не буду я ломать себя и заставлять идти против своих же принципов. Это и разрушило мою прошлую жизнь. Ошибка учтена и исправлена. Господин канцлер, я ведь говорил, что могу договариваться. Но не надо меня вербовать или навязывать что-то свое. Еще раз повторяю вам, если это ваши условия, чтобы помочь мне получить свое, хорошо. Но мне это условие не подходит. Я свое возьму в любом случае, просто с вами или без вас. Я говорю спокойно и размеренно, ни в коем случае не выказывая агрессии. Это ведь переговоры, а на переговорах нужно быть уверенным и последовательным в своей позиции. Агрессия – признак неуверенности. Признак того, что ты боишься упустить что-то. А если есть страх, то тебя будут бить по-больному и прогинать под себя. Вы очень самоуверенный юноша, граф, — тянет канцлер. И хотя другие сочли бы ваши слова за наглость, я же знаю вашу породу. Простите за излишнюю откровенность и некоторую снисходительность, но мне уже много лет. Я знал и вашего отца, и вашего деда. Выдающиеся были люди. Это их изгубило. Сгубило, ваша светлость, неужто это предупреждение или еще хуже того, угроза? В моем голосе не ноты возмущения, даже некоторая ленивость. Мол, мне совершенно плевать на угрозы и на чье-то влияние. Нет, конечно, это вовсе не угроза. Боже упаси, вы, граф, очень нужны мне. Зачем я буду вам угрожать? Просто в играх аристократов проверять друг друга на прочность – это фундамент, основа. Хотя меня, как государственного человека, по секрету вам скажу, это не устраивает. Князь убирает алхимические принадлежности в ящик стола, на секунду замирает, затем звонко хлопает в ладоши. «Ладно, я помогу в счет будущих заслуг», — переводит взгляд в окно и улыбается. «Как ты там сказал начальнику участка полиции, этому старому волкодаву, лесных, ты получил авансом шанс на жизнь и собираешься посвятить себя защите человечества? Мне очень нравится такая позиция». И он снова впивается в меня колючим взглядом, словно пытаясь что-то отыскать в моих глазах. «Ты будешь за это бороться, но есть кое-что опасное в твоем даре, опасное для тебя самого». «Во как?» Ему даже доложили весь разговор с начальником полиции. «Это те самые призраки, о которых говорила Сехмет. Я должен быть максимально осторожен. Сейчас у каждой стены и у каждого куста рядом со мной по 8 ушей. Это мой дар, что в нем опасного для меня? С удивлением спрашиваю, специально игнорируя его осведомленность. Ты не знаешь своего дара, видимо. Я знаю, я видел много, юный граф, очень много. Поверь мне, я скажу откровенно. Как бы ты ни был нужен государству, если в тебе пробудится темная сторона дара, я лично отдам приказ на твое уничтожение. Меньшиков снова перескакивает на «ты». Он будто хищник из семейства кошачьих. Пригибаясь, выслеживает слабое место. Ему только дай причину или покажи слабое место, и он пойдет в атаку. Кажется, он говорит как раз о том же, о чем говорила эльфийская королева. Выходит, это коснулось и здешнего мира. Ваша позиция понятна и открыта. Хладнокровно отвечаю, знаете, и я хочу сказать откровенно. Я не позволю никакой темной стороне овладеть собой. Я говорю с графом, а сам думаю, что если вдруг у меня будет сын, то ни в коем случае я не назову его Люком, а то мало ли, какая оказия получится. Не хотелось бы, конечно, у меня ведь и темный меч есть. Хорошо, хоть не красный. Решено, кивает канцлер, на самом деле, я уже все для тебя подготовил. Вот бумаги, протягивает мне целую стопку бумаг, в гербовом министерстве все завершено и решено. Но это касается не всех владений, а только родовой земли, казна, некоторые родовые артефакты, владение компаниями, все это ушло в род Мещерских и принадлежит им по закону. И чего он мне голову имел столько времени? Все ведь уже готово, когда только успели. Значит, был уверен, что я приду, и как мне их проверить, а никак, я не юрист и в прошлой жизни им не был. Немного научился понимать в бойцовских контрактах, но там совсем другая специфика, да и вряд ли в этом мире те же законы, что в моем. Они в разных странах разные, не говоря уже о мирах. Я беру бумаги и даже не смотрю на них. Пусть думает, что я полностью ему доверяю. Буду должен, господин канцлер. Разрешите откланяться, прежде чем покинуть меня, граф. Я должен сказать вам, канцлер снова неожиданно переходит на «вы». Это что-то вроде психологической уловки, пытается сбить меня с току, видимо. В пункте о передаче владений есть один очень важный пункт. Продолжает он, вам нужно как можно скорее явиться на свои земли, чтобы документ вступил в силу. В местном отделении гербового министерства города Астахань вы должны будете подтвердить свое прибытие. Поэтому, вам желательно отправиться уже сегодня. Меня очень насторожило его последнее предложение. Канцлер не произносит ни одного слова, просто так, у каждого его слова есть цель, должность обязывает. Зачем он хочет меня туда отправить? Мысленно я спрашиваю у Юры, знает ли он что-нибудь об этом, но он молчит. Я не ощущаю его присутствия. Это тоже настораживает. Прощаюсь с Меньшиковым и выхожу на улицу. Суета последних дней меня вовсе не вымотала, а даже наоборот, мотивирует идти дальше. Но вот в этой суете легко упустить что-то важное, и сейчас у меня именно такое ощущение. Ощущение, что я чего-то не вижу, не дает покоя. Я нервничаю, потому что ставки довольно высоки. За мной охотятся убийцы, шпионят разведки аристократов и других государств. Моя жизнь под угрозой. Но я просто не могу упустить шанс быть тем, кем мне хочется быть. Груз ответственности и страха, словно огромный камень, зависли над моей головой. Как мне поступить? Я торможу такси и еду в гостиницу. По пути еще раз пытаюсь связаться с Юрой. И он, наконец, отвечает. Там в кабинете появилась мощная магия, которая гасит все сигналы из астрального плана. Поэтому, ты не мог со мной связаться, объясняет Юра. Хорошо, тогда скажи мне сейчас, ты знаешь что-нибудь про то, что я обязан лично прибыть и подтвердить право на владение родовыми землями? Я мысленно задаю ему волнующий меня вопрос, такое бывает? Ну, вообще да, тянет Юрец, без личного принятия в вассале тет людей, находящихся на твоей земле, ты неполноценный владелец земли. Это недавний закон, ему всего лет 15. Сделано это для того, чтобы аристократы не могли выгнать людей с земли, если эти люди не захотели сами признать аристократа господином. Ответ Юры мне и нравится, и не нравится одновременно. Нравится потому, что это хороший закон, ограничивающий аристократов. А не нравится по двум причинам. Первое. Зная Мещерских, мне и правда нужно ехать прямо сейчас, ведь если дать им фору, то они обязательно постараются, чтобы меня там не приняли. А второе, Меньшиков явно хотел меня туда отправить, и непонятно, какую цель он преследует. А когда непонятно, то может быть и опасно, но выбора нет, придется ехать. Причем, это ведь довольно далеко. Как мне туда добраться? А потом, еще и оттуда, ехать в Санкт-Петербург, в академию. Интересно, туда есть самолеты? Спасибо, Юр. А у вас тут же есть самолеты? Продолжаю вытаскивать из Юры информацию. Да, конечно, отвечает малец, только это совсем не дешевое удовольствие. Да и в Астрахань, насколько я знаю, не получится долететь. Над разломами не летают. Дальше только бронепоезд, сквозь разломные пустоши. Юра вовсе не против делиться со мной информацией. Мне, кстати, снова очень везет с таксистом. Хотя, может быть, в этом мире другие таксисты совсем? Может, здесь таксисты не управляют корпорациями и не отдыхают на Мальдивах, в окружении топ-моделей, в перерывах между заказами? Не знаю. Но это не так важно. Это так, лирическое отступление. Важно то, что я уже приехал в гостиницу, а на пороге меня уже встречает Заруцкий. Явился, все же, выпустили паршивца. Я бы с удовольствием улетел до того, как мы встретимся. Не надо ему ничего знать. Но, увы, Заруцкий, а где ты, собственно, шляешься? Где мой домик с прислугой? Машина? Я на такси как безродный путешествую по всему городу. Только приблизившись, сходу начинаю его атаковать. Ваша светлость, меня вообще-то полиция задержала, из-за этих трупов и вашего непонятного зверя, но я им ничего не сказал. Оправдывается Зурацкий и делает шаг назад. Готов, вопросы задаю я и инициатива моя. Вопросы в любом диалоге — это не просто часть разговора. Вопросы — это власть. Кто задает вопросы, тот и управляет ситуацией. Меня это почему должно волновать? Где ты был, Заруцкий, не моя проблема. Раньше надо было заниматься этим всем. Я когда задачу поставил, у тебя было предостаточно времени, что выполнить то, что я потребовал. Значит так, если через час не будет машины на мое имя, я отправлю тебя на подумать в больницу, и можешь жаловаться кому угодно. Мне плевать, понимаешь, почему? Я продолжаю давить на него. Заруцкий стоит, сжавшись возле стены. Я гораздо меньше его ростом, но я нависаю на ним. Понимаю, ваша светлость. Не надо, я сделаю. В страхе лепечет он. Что ты понимаешь? Что ты можешь понять вообще? Тебя как вообще назначили на эту работу? Кто тебя отправлял? И что ты вообще должен был делать в Москве? Я немного отстраняюсь, осматриваю Заруцкого с ног до головы, словно выискиваю, куда ударить. Заруцкий сжался еще сильнее. Скорее всего, он думает, что я каким-то образом узнал, что он стучит князю. И именно он, все это время, по своей инициативе, усложнял жизнь Юры. Да, Юра это и так знал, и я знаю. Но Заруцкий думает, что я был в полном неведении. Ваша светлость, Юрий Платнович, помилуйте, умоляет Заруцкий, с белым, как поганка, лицом. Я же подневольный человек, я ничего себе лишнего не брал. А как, не брал лишнего? Значит, Юре даже и денег присылали? Ты уверен, Заруцкий? А давай проверим. У меня в номере есть очень интересный артефакт. Колечко, которое показывает правду. Но оно не просто правду показывает, оно высасывает жизненную силу за каждый лживый ответ. Пошли, я все еще не трогаю его руками, но вновь резко дергаюсь в его сторону и подхожу, совсем вплотную. Я не знаю, что на самом деле представляют из себя эти артефакты, в виде колец, но я уверен, что Заруцкий влез и посмотрел содержимое тубуса. Ведь князь потребует доклада, что же я там такого получил от Меньшикова. Нет-нет, не надо, взвыл он, я брал себе, брал, каюсь. Помилуйте, ваша светлость, у меня семья, мне надо. Заруцкий почти плачет, как и любая гнида, которая пользуется возможностью нажиться на слабом, на сироте, на том, кто один и не может постоять за себя. Заруцкий начинает оправдываться семьей, детьми и своими проблемами. Однако это все ложь. Ведь если бы он честно подошел к Юре и попросил денег, даже не объясняя причины, то я уверен, Юра бы не отказал. Но нет, он все эти годы нагло обкрадывал пацана. Это ведь не все, да, я говорю спокойно. Подняв голову, смотрю в небо и думаю о том, насколько люди везде одинаковы. Всегда найдется подобная тварь. Эх, отдать бы его Сехмет. Но нет, нельзя. Я против того, чтобы убивать за кражу. Жизнь любого имеет ценность. Не он сам ценен, не его личность. Его жизнь – ценность для его детей и его жены. Они его любят, я уверен. Я бы любил любого отца, если бы он у меня был. Я знаю, что такое сирота. Я знаю, что такое детский дом. Ни одного ребенка я не могу обречь на жизнь без родителей. Если бы не тренер, думаю, давно бы уже сдох, удачно примерив на себя роль наркомана. Поэтому, Пусть живет, пусть, но мое он мне вернет. А еще это будет уроком. Никто ведь не ожидал, что Юра будет жить. Его списали давно. Вот пример, что наказание за содеянное неотвратимо. И он примет мое наказание. Так что ты молчишь, Заруцкий. Ладно, ты мне все расскажешь позже. А сейчас, давай сюда свой телефон и вызывай нам такси. Выхватываю из его рук телефон. Ты налажил, Заруцкий. И сегодня ты будешь искупать свою вину. А такие косяки, как твои, можно искупить только одним способом. Знаешь каким? Не знаю, господин. Он напуган до такой степени, что уже заикается. Эх, вот и узнаешь. Маленький спойлер для тебя. Кровью. Только кровью. Дорогие и любимые читатели, мы хотим вас обнять и расцеловать. Вы лучшие читатели во вселенной. Благодаря вам всем в общем и целом, естественно. А конкретно тебе, мой дорогой читатель, наша книга набирает популярность. Мы очень благодарны вам, это абсолютно точно, заслуга каждого конкретного читателя, тебя, мой друг. Но нашу кошечку Сехмет печалит невероятно малое количество сердечек на книге, и она царапается и кусается, совсем как дикая. Давайте попробуем сделать хотя бы 500 этих красных сердечек, и если будет 500 лайков, мы упремся ногами, руками, зубами, возьмем с собой грозную милашку Сехмет и все вместе, втроем, напишем для вас два больших прады вместо одной. Let's go. Глава 13. Чем дольше копает, тем дольше будет жить. Ну помилуйте, господин, прошу вас, этого больше никогда не повторится. Я все верну. Заруцкий падает на колени и хватается за мою ногу. Ничтожество. Стоило только намекнуть на расплату за свои делишки и все, уже слезы и сопли. Предаст кого угодно. Стоит только пригрозить. Как он вообще оказался на службе у князя? Выполняй, Заруцкий. Там решим, что нам с тобой делать и какое наказание ты понесешь. Люди вокруг начинают озираться на нас. Некоторые просто косо смотрят и проходят дальше. Некоторые смотрят со злорадством, а кто-то, даже, с возмущением. Перед главным входом останавливается такси. С водительского места выплывает мужчина в возрасте. Спортивное телосложение, ухоженная седая борода и зачесанные назад волосы. Что не так в этом мире с таксистами? Это ведь мачо какой-то. Сталлоне целый, а не таксист. Таксист подходит к нам, очевидно намереваясь вмешаться. Господа, мне кажется, здесь происходит самый настоящий произвол. Я не могу не вмешаться, увидев подобное. Молодой человек, как вы можете себе такое позволять? Вы откровенно третируете и унижаете этого господина. Пламенно заявляет таксист. Очень благородно. Вообще ни разу не похоже на речь таксистов. Я сошел с ума. Может быть, я действительно валяюсь в коме. А это все происходит в моей голове. Меня всю жизнь раздражали таксисты, рассказывающие о том, как они управляют миром. Поэтому, в моем подсознании, в сильно разыгравшемся воображении, они будто копии-копии героев-боевиков. Да фиг с ними. Если это все сон, то он мне очень нравится. Уважаемый рыцарь, вы водитель вон того прекрасного такси? Задаю ему, казалось бы, очевидный вопрос. Ну да, я водитель того такси. Таксист пожимает плечами и немного теряется. Вот, таксисты умеют разговаривать и знают миллион историй. Я сам таксовал очень много. Я точно знаю, о чем говорю. А этот не умеет. Потерялся при первом вопросе. Тогда нам требуются ваши услуги такси. Вы ведь свободны сейчас? Не даю ему ответить и сразу продолжаю. Давайте прокатиться. Оплата по двойному тарифу, просто в качестве вознаграждения за ваше появление здесь. Мы, как раз, собирались уже вызывать машину. Я оставляю без ответа весь его благородный спич, полный общественно полезного посыла. Таксист, защитник слабых и угнетенных. Может, он супергерой, прямиком из комиксов. Если бы он решил продолжить свой спич, то я бы не удивился услышать в конце что-то по типу: «Я возмездие, я сама ночь, я Бэтмен». Супергерой завис, просто молчит и хлопает глазами. Через секунд 30 отвисает и, наконец, отвечает мне: «Если вы не планируете ничего противозаконного, господин, то я с удовольствием довезу вас в любое место этого прекрасного города». Я уже не удивляюсь такому построению очередной его фразы, устал удивляться. Но если я встречу еще одного, третьего за сегодня, такого же таксиста, то я точно решу, что либо я сошел с ума, либо я в матрице. Прекрасно, как вас зовут, водитель такси? Во мне просыпается веселая ирония, и я просто не могу вот так спокойно смотреть на этих местных таксоидов. И снова таксист зависает. В матрице точно сбой. Not found. Сервер не отвечает. В серверную нагрянул Морфеус. Даниэль, господин, таксист почему-то делает короткий поклон, как при спарринге. Точно, это поклон из восточных единоборств. Я уже ничего не понимаю. Еще и Даниэль. Ну какой он Даниэль? Алло, архитектор, у тебя чет все наперекосяк пошло с этими таксистами. А может архитектор сам того, бывший таксист, он художник, он так видит, выгораживает водителей в нужном свете. Это ведь вылитый, какой-нибудь, Андрей. Ну на крайняк Дмитрий или Сергей. Но не Даниэль же, мы же не в Марселе. Даниэль, обращаюсь к нему, а самому неловко от его имени, ничего противозаконного. Нам просто нужно в тихое место, куда-нибудь за город, на пустырь, там, где минимум людей. А потом, мы решим, куда дальше. Может быть, заедем в банк. Я откровенно стебу таксиста, но он вообще никак на это не реагирует. Поворачиваюсь к понуро стоящему у стены Заруцкому. Заруцкий, ты как хочешь в банк поехать, сразу или потом? Ты смотри, потом может и не получится, дел-то у меня очень много сегодня. Да и ты, может быть, будешь сильно занят. Заруцкий подрывается, бросает умоляющий взгляд на таксиста, затем на меня, еще более жалобный. Хочу потом поехать в банк, сразу не хочу, он говорит тихо и скромно, жалобным взглядом пытаясь поймать глаза таксиста. Но в этот момент таксист отворачивается, что-то разглядывая в телефоне. Вот и прекрасно, господин Заруцкий, поедемте значит ся. Присаживайтесь в машину, обращаюсь к Заруцкому, а затем, к таксисту. А Даниэль, везите нас, в укромное и тихое место, а уже там, мы решим, куда ехать. Дальше в банк, обратно сюда, или в аэропорт. Прошу, занимайтесь места. Таксист показывает одной рукой на свою машину, второй что-то печатает в телефоне. Разумеется, я аккуратно посадил Заруцкого слева от себя, а сам сел справа. Старая, как все миры, уловка тех, кто замышляет насилие в машине. Отсюда, если что, мне будет очень удобно ударить Заруцкого с правой руки, а вот ему меня, нет. Заботливо пристегиваю виновника этой торжественной поездки и заодно поправляю воротник его рубашки. Хорошая была рубашка Заруцкий, даже жаль ее, немного, что-то из дорогого бутика. Серьезно нагнетаю, а самому хочется заржать от вида его бледного лица. Почему была, запинаясь, протягивает он, явно собираясь опять заплакать. Ну как почему, я с тебя ее снимать не буду, размер не мой, да и побрезгую я подобным, грязная же будет и вонючая. Я стараюсь довести эту гниду до максимального стресса. За этот час, пусть прочувствует страх и позор, всю боль, которую причинил своим безучастием к хилому мальчишке. Запомнит навсегда, к чему приводит воровство у сирот. Поплатится за свое холодное, мерзкое отношение и отсутствие человечности. Как он рассуждал, я понимаю. Пацан ведь скоро помрет. Ему не надо ничего. Можно на него забить, он все равно ничего не скажет. А если и скажет, так на него всем плевать, я все это прошел сам. Подобное отношение к сиротам для меня больная тема, настоящий триггер. И слава высшим силам, что на моем пути мне встретился тренер. Заруцкий дрожит, таксист везет нас куда-то, меня немного отпускает. Мы выезжаем из города, едем по трассе, и я решаю еще сильнее накалить ситуацию. Даниэль, зову таксиста, но он не реагирует. Даниэль, разворачивайтесь, я передумал. Повторяю ему чуть громче. Таксист, наконец, оборачивается, кивает головой и притормаживает, чтобы развернуться. Я смотрю на встрепенувшегося Заруцкого. В его глазах появилась надежда. А зачем ему надежда? Не нужна она ему, поэтому я лишаю его этой надежды. Я передумал, мы сначала едем в банк. Заруцкий меняется в лице, но молчит. Думаю, он просто не знает, что сказать. Когда мы уже въезжаем в город, этот чудик решает, что сейчас самое время попробовать сбежать. Он заранее кладет руку на фиксатор ремня безопасности и, дождавшись перекрестка с красным сигналом светофора, отстегивает ремень и одновременно дергает ручку двери. В этот момент я прошу Сехмит легонько появиться со стороны Заруцкого и чуточку припугнуть его. Огромная кошка появляется буквально на секунду и пропадает, а Заруцкий с коротким вскриком вжимается обратно в кресло. «Закрой, пожалуйста, дверь, уже зеленый. Нам ехать нужно, а ты тратишь слишком много моего времени», максимально вежливо прошу его и указываю рукой на светофор. Он учащенно кивает головой и захлопывает дверь. «Едем, Даниэль», киваю таксисту, все так же, в ближайший банк. Машина останавливается перед банком, и я оплачиваю поездку. Плачу сразу 100 рублей, хотя вся поездка стоила не более 40. «Подождите нас, Даниэль, мы скоро вернемся», кидаю фразу таксисту и захлопываю за собой дверь. Перед входом я начинаю задавать вопросы Заруцкому. «Как Мещерский дает тебе деньги?» «Его светлость дал мне доступ к счету в имперском банке. Я могу каждый месяц снимать оттуда деньги на расходы». Его пробирает мелкая дрожь. «То есть, это не только зарплата?» «Так, что за расходы? На что ты их должен был тратить?» Нависаю над ним. «В основном, на поиск магов, которые могли бы снять проклятие рода вашего отца, а во-вторых, на то, чтобы за вами следили», жалобно признается Заруцкий. Он, вроде бы, говорит искренне, но я чувствую, что он что-то недоговаривает. «Послушай, мне правда некогда с тобою нянчиться. Если ты будешь бесполезен, я прямо сейчас отдам тебя уже знакомой тебе кошке и все. Я нагоняю на него жути, поеду решать свои вопросы дальше, без тебя. Так что, не стоит ничего утаивать меня, говори. Антон Мещерский доплачивал, чтобы вас притесняли в кадетском корпусе». Заруцкий, наконец-то, доходит до сути и успокаивается. Терять ему уже нечего. Теперь, я все знаю. Теперь, он полностью зависит от меня. Это, вообще-то, тянет на статью Уголовного кодекса моего родного мира. Но этот мир гораздо более жесток. Вряд ли здесь есть такая статья. Теперь, ты идешь и снимаешь всю сумму, которую можешь снять с этого счета. Обращаюсь к Заруцкому, и все деньги со своих счетов. Если вдруг сегодня я решу оставить тебя в живых, он тут же смотрит на меня своими жалобными глазками, то я не знаю, как ты будешь объяснять это Мещерским. Наверное, они тебя просто убьют. Но мне плевать, ты сам решишь, стоит тебе дальше жить или нет. Иди. Я вталкиваю его в двери банка и захожу следом. Обслуживание здесь, конечно, на очень высоком уровне. Уверен, что через счет Заруцкого проходят огромные суммы. Поэтому... Он давно уже здесь VIP-клиент. Его, как VIP-клиента, проводит в отдельную комнату. Я иду вместе с ним. Контроль над ситуацией терять нельзя. Заруцкий везде представляет меня, как княжича Мещерского. Он не знает, что я уже не Мещерский. Менеджер подтверждает личность Заруцкого с помощью специального прибора, сканирующего ауру, а затем переходит к главному вопросу. Господин Заруцкий, какую сумму вы хотите получить в этот раз? Я хочу снять все свои средства. Он оборачивается на меня. Ваша светлость, полный лимит, вполне себе хорошо играет свою роль. Я киваю, и он продолжает. Полный лимит, пожалуйста. Мы с княжичем едем поступать в Петербург, в академию. Нужно многое купить. Он улыбается, и по внешнему виду не скажешь, что сейчас ему страшно. Лицемер и актер, он, все же, великолепный. Труслив только и от того, нападает на самых слабых. «Хорошо, господин Заруцкий», отвечает работник, «ваш личный счет, 58 тысяч рублей. Полный лимит доверительного счета, 100 тысяч рублей. Крупные купюры?» Заруцкий кивает головой, не спрашивая у меня ничего. «Правильно, должно создаться впечатление, что у нас полное доверие». Заруцкий забирает все деньги, мы выходим на улицу и садимся в такси. Я забираю у него сумку. «Я не зверь, я все понимаю. У него есть дети, которых нужно кормить. Поэтому, я оставляю ему 25 тысяч, а все остальное, забираю себе. Компенсация, за испорченные годы Юры. Да, Юре сейчас плевать на деньги, но не плевать на то, что чувствует эта гнида. И ему понравится, что я сделаю дальше. Раздевайся», коротко приказываю Заруцкому. «Что?» Он переспрашивает и выпучивает глаза. Наверное, думает, что ему послушалось. «Рубаху снимай», говорю. Ехидно лыблюсь. «Я же сказал тебе, что ты будешь наказан. Снимай рубашку». Пока он раздевается, прошу водителя снова отвезти нас за город. Через полчаса пути мы останавливаемся на обочине. Выхожу сам и вытаскиваю Заруцкого. В одной стране, в давние времена, за воровство отрубали одну конечность. Знаешь, я снова нагнетаю обстановку, за мелкую кражу, палец, за более крупную, кисть. Далее отрубали руку по локоть, а потом по плечо. И если воровство продолжалось, убивали. Но если вор крал слишком много, то убивали его сразу. Как по мне, очень хорошая традиция. Сразу видно, кто вор. Главное, чтобы это не было использовано в личных целях по ложному доносу. Согласен, помилуйте, господин. Ваша светлость, пощадите, вы же уже взяли Виру. Он снова заныл. Я веду Заруцкого к лесопосадке, и когда мы приходим, толкаю в спину. Он падает на колени. Я добр к тебе, очень добр. Уж поверь, я могу быть гораздо хуже и злее. Холодным голосом говорю ему, копай яму, яму. Ваша светлость, ну пожалуйста, не надо. Заруцкий рыдает. Надо, очень надо. Смотрю на то, как он сидит, закрыв лицо ладонями и плачет. Копай, я сказал, руками рой яму. В моей руке вспыхивает нарезатель. Вид оружия и крик действуют как пинок под зад Заруцкого. Он, без промедления, начинает копать. Я тороплю его, психологически ломая окончательно. Теперь он абсолютно послушно и безропотно выполняет любые мои команды. Странно, что тот супергерой, защитник угнетенных, таксист, не спешит на помощь угнетаемому. Я же понимаю, как это выглядит со стороны. Выглядит так, будто я собрался казнить Заруцкого, и по логике того, что говорил таксист в начале, он должен бежать сейчас сюда со всех ног и спасать бедную жертву. Но он просто сидит в машине. Опять матрица сломалась. Заруцкий почти уже докопал, но ему кажется, что чем дольше он копает, тем дольше он будет жить. Он снова плачет, весь грязный и вонючий, в собственных соплях и слюнях. Просто молча роет руками землю. Все, хватит, вылезай, останавливаю его с пафосным гонором. Он уже раскопал самую настоящую могилу, пусть и не глубоко. Руками не так просто это делать, но он копает и копает, в попытке прожить подольше. Я сказал хватит, еще строже приказываю его. Заруцкий, обреченно вздохнув, вылезает из ямы. Выбери руку и подними ее. Заруцкий все понимает сразу. Понимает, что будет жить, и даже радуется, что нужно отдать, всего лишь, руку. Тянет левую. Ты выбрал ту, какую хочешь оставить. Я жестоко переигрываю и уничтожаю наглеца. Он ведь и здесь захотел схитрить. Хитрожопый жук. Со мной такое не пройдет. Заруцкий бледнеет и дрожит. Тяжело и громко сглатывает комок в горле. Выпучивает на меня глаза. Я подбираю ранее снятую им рубашку и держу ее в левой руке. Правую вытягивай. Грозно приказываю ему. Он подчиняется и вытягивает правую руку в сторону. Рука дрожит, он весь дрожит. Призываю нарезатель. Он пламенев вспыхивает у меня в руке. В глазах плачущего Заруцкого я вижу отражение пламени и страх. Резким движением я делаю взмах и отсекаю его правую руку по локоть. Заруцкий орет, рука падает в яму. Я отвешиваю ему подзатыльник, чтобы не так громко орал. Подхожу ближе, хватаю за культю и перевязываю ее его же рубашкой. Я чувствую, всей душой чувствую, что Юра доволен. Да, говорят, что месть не приносит удовольствия. Но так говорят только те, кто не решился или не смог отомстить. Они потом всю жизнь живут с этой занозой сердца. Месть – блюдо, которое подают холодным, так тоже говорят. Но если переждать, то она уже не поможет и не принесет удовлетворения. Месть словно вино. Им можно упиваться, а можно смаковать и наслаждаться. И сейчас Юра наслаждается, и я вместе с ним. Все его сожаления о потерянной просто так жизни, все годы, прожитые в страданиях, все это выходило из Юры. Он становился счастливее и счастливее с каждой секундой, а я счастлив, потому что помог ему. Теперь, закапывай свою руку, отдаю приказ скулящему Заруцкому и отхожу в сторону. Заодно проверяю, как там наш таксист, не уехал ли, услышав крики. Нет, не уехал. А нормальный таксист сразу бы дал по газам и вызвал жандармерию. Заруцкий, через полчаса истошного завывания от боли отрубленной руки, наконец, заканчивает закапывать. Я сажаю его на землю и объясняю. Теперь послушай сюда. Кладу руку ему на плечо и сжимаю. Если ты вдруг решишь вернуться на кривую дорожку, если ты решишь наплевательски отнестись к своему шансу все исправить, если ты вдруг станешь вообще вести себя так, что мне это не понравится, то я вернусь за тобой, где бы ни был, и ты воссоединишься со своей рукой в этой могиле. Ты понял? Заруцкий активно кивает головой. Я вижу его состояние, он полностью сломлен и не способен сейчас хоть как-то адекватно реагировать. Значит, я спрошу его еще раз, но чуть позже, когда придет в себя. Мы садимся в такси, я извиняюсь за неблагоприятный вид Заруцкого, даю Даниэлю две купюры по 500 рублей за доставленные неудобства и испачканный салон. Он берет из моих рук деньги, через плечо, даже не оборачиваясь на нас, заводит мотор и трогается. Когда мы подъезжаем к гостинице, я, наконец, понимаю, что разгадал тайну таксистов. И это не сбой в матрице, не заговор. И я не сошел с ума. Все очень просто. На самом деле, Даниэль никакой не таксист. потому что я видел настоящих таксистов, когда мы проезжали мимо вокзала. Там они были самыми обычными, нормальными. Они лузгали семечки, громко хохотали и ругались матом. Некоторые худые, словно скелеты, некоторые с пивными животами, одетые не в идеально сидящие по фигуре брендовые шмотки, а в дешевую, потрепанную, повседневную одежду. А сейчас, я замечаю, как наш таксист поправляет наушник в ухе. Вижу кобуру на ноге под штаниной. Я вспомнил, как он тупил, долго думал, постоянно что-то печатал в телефоне и не пошевельнулся, когда я рубил руку Заруцкому. В моей голове сразу же все встало на свои места. Везде вокруг меня шпионы. И скорее всего, Меньшикова. Даниэль пошел к нам вовсе не для того, чтобы спасти Заруцкого. Какая-то иная цель. Но выяснять я это пока не хочу. Меня пугает другое. Получается, весь день меня сопровождает огромная толпа агентов. Не удивлюсь, если в гостинице весь персонал состоит из них. Мощная служба у канцлера. Однако, мы доезжаем до гостиницы, и я прошу Даниэля отвезти Заруцкого в больницу. Перевязать то я перевязал, но лучше пусть ему окажут нормальную медицинскую помощь. Не для того я ему оставил жизнь, чтобы он помер от заражения или потери крови. Пусть лечится. Сам же поднимаюсь в номер и забираю тубус с кольцами. Выбегаю, прыгаю в очередное такси и еду в аэропорт. Мне нужно попасть в Астрахань. Глава 14. Зубовская. В кассе аэропорта есть билет от Москвы до Волгограда, а оттуда нужно будет ехать на поезде. Билет на поезд можно купить сразу же, что я, собственно, и делаю. Самолет будет через 2 часа. Время уже позднее. Ночь собирается ворваться на землю и спрятать все в своих тенях. Мысль о тенях пробуждает беспокойство о собственной безопасности. Безопасность – это прежде всего моя личная сила. У меня, конечно, есть дар, но которым я, по сути, и не владею. Знаю всего пару приемов, которые изучил на уровне интуиции. С магией вообще все очень интересно. Я еще не видел в этом мире поистине мощной магии, но это как раз и пугает. Вырубает тот удар, которого не видишь. Так же и тут. Вполне возможно, что с одной из высоток в меня целится снайпер из винтовки, наподобие той, которая была в испытании Эмиля. Или же сейчас, скрываясь за шапкой-невидимкой, ко мне подкрадывается выпускник местного Хогвартса с кинжалом наперевес. Я отхожу поближе к стене и облокачиваюсь на нее спиной. Делаю глубокий вдох. Пожалуй, хватит накручивать себя, а то паранойя захлестнет окончательно. А еще, наверное, уже пора поговорить с Юрой. Юра, ответь мне, пожалуйста, ты доволен? Я спрашиваю мысленно, потому что даже если я не вижу никого рядом, то это вовсе не означает, что рядом никого нет. В этом магическом мире может быть что угодно. Я доволен, отвечает Юра. Я думал, что не смогу уже этого увидеть, не смогу получить подтверждение своим догадкам. Я благодарен тебе, что ты раз за разом мстишь за меня и отстаиваешь честь дома Зубовых. Я обещал тебе месть, и я сдерживаю обещание. Разве что, я не смогу окончательно отомстить всей семейке Мещерских. Но ведь, судя по разговору с Заруцким, князь Мещерский, все же, даже выделял для меня деньги. Может, я просто не так это все понял, как ты накажешь князя за неведение. К тому же, в будущем это создаст тебе кучу проблем. Юра уже начинает сам искать оправдание равнодушию Мещерского. Привычка жертвы – оправдывать того, кто причиняет тебе боль. Нет, Юра, вовсе нет. Ты все верно понял. И даже если они так не хотели и просто так вышло, это не оправдание. Мне не важно, прав он или нет объективно. Мне важно, что он позволил этому случиться. Мне не важно, прав ты или нет. Я за тебя сейчас, в самом буквальном смысле. Если кто-то обижал тебя, значит, они обижали и меня. Этим месть хороша. Месть – это реванш. А реванши очень хорошо помогают вернуть себе уверенность. Уж поверь, я знаю, о чем речь. Мысленно я подсчитываю дни, проведенные в этом мире, и понимаю, что сегодня 8-й день. Это означает, что завтра Юра уйдет. Я не хочу сейчас поднимать разговор о его уходе. Завтра, все будет уже завтра. Юра увидит землю предков и уйдет окончательно там. Я просто обязан туда попасть до истечения этого дня. Я прерываю разговор с Юрой, потому что объявляют посадку в самолет. Я прохожу проверку перед посадкой, прохожу через специальную рамку, сканирующую ауру. А очень строгий мужичок сверяет мои документы. Всех пассажиров довозит до трапа на автобусе, и я, наконец, поднимаюсь в самолет, который выглядит совершенно обычно. На мой дилетантский взгляд, точно так же, как обычные самолеты в моем родном мире. Разве что, двигатели внешне немного отличаются. До Волгограда самолет долетает за 3 часа. На взлете самолет делает нетипичные движения, то в одну сторону, то в другую. А когда отдаляемся от Москвы, я вижу вдалеке несколько разломов, прямо в воздухе. Огромные черные дыры в небе, от которых мы стремительно отдаляемся. Вот, почему самолет двигался так странно. Мы облетали дыры. После посадки всех пассажиров, нас вновь прогоняют через сканирующие рамки и выпускают в город. Времени рассматривать городские достопримечательности у меня нет, совсем. Я беру первое попавшееся такси и лечу на вокзал, где на перроне уже стоит бронепоезд, состоящий всего из 3 пассажирских и 2 грузовых вагонов. Мощный силуэт, обшитый стальными листами наглухо, покрытый шипами. Вместо окон зарешеченные бойницы, на крыше пулеметы. Я будто из мира фэнтези переместился в мир постапокалипсиса, в мир безумного Макса. Не хватает только адского гитариста. У меня почти самый дорогой билет, других просто не было. А я и не против ехать с комфортом. Меня сопровождают до моего купе. В этом небольшом поезде таких купе всего 6 штук. Довольно милая проводница приносит мне постельное белье, термос с чаем и бутербродами и дробовик. Джентльменский набор. Поспать, пожрать и пострелять. Этот мир все еще находит, чем меня удивить. Дробовик положен всем пассажирам как раз, чтобы стрелять в узкие бойницы, если твари облепит поезд. Очень мило. Я словно герой романа про морские путешествия в эпоху позднего средневековья, когда пассажир, оплативший проезд, еще попутно может поработать матросом и при нападении пиратов помочь отбиться от них. Романтика. Хоть у меня и есть магия, дробовик я забираю. Всегда хотел пострелять из дробовика. Буду, словно герой боевика, отстреливаться ночью от жутких тварей. Все мое воодушевление закончилось, как только я начал листать специальный журнальчик с описанием опасных тварей, обитающих в этой местности. И первый пункт поражает меня больше всего. Самые опасные твари – это мухи. Да не какие-то там обычные мухи, а мухи-зомби. Нет, в буклете не написано «мухи-зомби». В нем эти мухи называются рой насекомых, пораженных влиянием некротического разлома. Длинное и не особо понятное название. Из описания понятно, что это именно мухи-зомби. Эти твари летают роем, в котором есть лидер, управляющий всем роем. Однако, его смерть ничего не меняет. Потому что после его смерти некротические нити управления роем переходят к ближайшей особи. И так до бесконечности. Единственный путь – убить всех насекомых. Однако, сделать это непросто. Потому что это эти мухи налетают огромной тучей и заражают человека, как тут сказано, гнилью. От этого вируса человек и правда гниет, заживо и изнутри. В прямом смысле, гниют органы человека. Пишут, что печень отказывает первой. Человек умирает за 10 минут, но все зависит от количества укусов. Одни особи кусают, вторые, более мелкие, проникают в ранку и там плодятся. А потом из трупа появляются новые мухи. Мерзость, конечно. Нет, с этими воевать я не хочу. Интересно, кстати, Крис удержит защиту или нет, но проверять совсем не хочется. Разве что, найти гнездо и сжечь все напалмом. Еще опасными тварями являются огромные стада разломных буйволов. Стадо в 1000 голов сметает все на своем пути. И если они встречаются на пути поезда, то вариант всегда только один – уезжать как можно быстрее и дальше. Крылатые кошки, саблезубые белки, разломные крысы размером с овчарку, стада бешеных буйволов, кабаны. Кого здесь только нет, и это основные твари. В буклете собраны только те, которые, в основном, стайные, так как именно они представляют основную угрозу для поезда, а одиночек вообще не счесть. Дальше было уже не так интересно. В этих степях постоянно сами открывались и закрывались разломы. Все записать в буклет было невозможно, поэтому всех тварей делили на 10 групп, по уровню разлома, из которого они вышли, и на подгруппы, по стихии и магии. Отдельно стоят только хаотические твари, абсолютное зло по мнению авторов буклета и инфернальные, самые настоящие демоны. Причем, после 5 уровня, демоны, зачастую, уже вполне себе разумны.